Глава 23. Ожидание. Вода плотно обволакивает тело, так и норовя сорвать меня с дельфина. Если бы не специальные перчатки, выданные работницей развлекательного центра, я бы уже давно был безлошадным. Вода прозрачная, и ориентироваться в ней легко, когда ты спокойно висишь в ней, а никогда несешься со скоростью 2-3 узла в час. Да, это всего около 5 км в час в среднем, примерно как быстрый шаг на поверхности. Но одно дело идти по тротуару, когда тебя легко обдувает ветер, и совсем другие ощущения в плотной водной среде. Если сложно представить, вспомните свои попытки идти против сильного ветра. Я это все к чему? А к тому, что даже в прозрачной воде вовремя заметить светящееся кольцо и отдать команду дельфину было дело непростым, сродни подвигу. Так еще и приходилось следить за соперницей. Это только из стартовых колец оказалось 2, а дальше за право проскочить первым в новое кольцо нам с Ари приходилось реально бороться. И девчонка не собиралась уступать. В первый раз она без затей пнула моего скакуна. Получилось у нее не очень, и удар прошел вскользь, но сам факт. При прохождении второго кольца пинок достался уже мне. Но я уже был готов к чему-то подобному, потому не только выдержал удар, но и сумел перехватить красивую девичью ножку, чуть при этом не сорвавшись с дельфина. Но перехватил и придержал, давая понять, так делать не надо. Усекла. Новых попыток атаки ни по мне, ни по дельфину не было. А затем симбиот закончил анализировать движение дельфина и положение моего тела при этом. И создал контур идеальной посадки, при которой скорость должна вырасти раза в 1,5. И Ариана стала быстро отставать, под конец гонки вообще потерявшись из вида. «Ты ему хлевал!» Было первое, что я услышал от Ари, когда она покинула шлюзовой отсек в той комнате, откуда мы стартовали. «Не докажешь!» «Ха! Ты сам только что сознался!» Обвинительно наставила она на меня указательный палец. «Это не отменяет того, что ты проиграла, и должна теперь выполнить любое мое желание», – похабно улыбнулся я. «Дай-ка подумать», – притворно задумалась Ари, приставив палец к подбородку. «Да, вроде о чем-то таком мы договаривались». «А значит, ты теперь?» – стал я медленно на нее надвигаться, неприкрыто разглядывая туго обтянутую эластичной тканью грудь. «Да, мой господин». Голос девчонки стал хриплым от возбуждения. Вся наносная задумчивость слетела вмиг, а тело прогнулось еще сильнее ко мне, подчеркивая свои изгибы и доступность. «Что желаете?» «Чтобы ты...» Я оказался совсем близко к ней. Моя левая рука приобняла Ари за талию и тут же сместилась на ее попу. Правая бессовестно принялась играть с ее грудью. Мои губы прижались к ее уху. «Чтобы ты выполнила любой мой приказ во время боя», – закончил я. «А? А?» Как быстро у девушек возбуждение может смениться удивлением и неприязнью. «Ты совсем охренел?» – оттолкнув меня, зло процедила Ария. «Я тут к нему вся лощусь, как кошка во время течки, а ты? Ты?» – озвучил свое желание, – констатировал я. «Тупое желание!» «Как будто я и так не выполню все, что угодно во время боя, или...» Тут она посмотрела на меня с максимальным подозрением. «Или ты хочешь это... во время боя? При всех?» «Ну и кто из нас извращенец?» – рассмеялся я. «Нет, не в этом дело. Просто я хорошо успел тебя узнать. И если возникнет ситуация, когда выжить будет просто нереально, ты скорее останешься до конца, а не отступишь, даже если я прикажу. А теперь ты будешь обязана выполнить такой приказ не только потому, что я твой командир. Или к тому моменту ты можешь перестать быть моей подчиненной. Вот для такого случая тоже желание пригодится». Ариана хмуро смотрела на меня где-то с минуту, после чего молча прошла мимо к выходу, буркнув уже в дверях «Гад!». Но хоть отказываться от своего обещания не стала, и то хорошо. Когда мы вернулись в гостиницу, то никого в общем зале снятого номера из ребят уже не сидело. Или спали, или ушли куда отдыхать. Шепнув мне, чтобы подошел в ее комнату через 5 минут, Ариана проскользнула к себе, прикрыв дверь. Переодеваться будет, как пить дать. Мне тоже стоит снять одежду и накинуть что-нибудь легкое, халат, например. Ровно через 5 минут я аккурат, чтобы стуком не потревожить сон остальных ребят, в скобочках Юрген, к примеру, спал в своей койке, когда я заходил переодеться, открыл дверь в спальню Ари и зашел внутрь. Здесь было темно. Сзади защелкнулся замок на двери, и женские руки обхватили мой торс, а мне в спину уперлись два приятных холмика. Ничего не говоря, я развернулся и впился в губы Арианы, тут же жадно сорвав с нее тонкий пеньюар, что она на себя нацепила. Девчонка от меня отставать не стала, и вскоре уже сидела на мне сверху, ерзая попой, чтобы устроиться поудобнее. «А теперь...» Когда она плотно взяла меня под контроль, жарко прошептала девчонка. «Я сделаю все, чтобы ты потребовал с меня выполнения обещания прямо сейчас». Прозвучало не только возбуждающе, но и с угрозой. «Ну-ну, посмотрим, что у нее выйдет». И я предвкушающе оскалился, покрепче ухватив ее наглую особу за задницу. «Удиви меня!» Удивить у Арианы меня не получилось, но она очень старалась. Так что вымотались мы оба знатно и вырубились, даже не ополоснувшись после того дикого марафона, что у нас получился. Отчего утром пахло от нас обоих отнюдь не фиалками. Когда я покинул комнату Арии и пришел в нашу с Юргеном, друг посмотрел на меня с осуждением. «Могли бы и потише себя вести, или вообще отдельный номер снять, как Джесси с Виктором». «Джесси с... Виктором?» – удивленно и слегка заторможенно переспросил я. «Ага. Ты не смотри, что она на парня смахивает и комплекцией, и раза в два Виктора больше. В мозгах она девка, а он мужик. Этим все сказано». Я лишь головой покрутил, принимая новую информацию. «Вот же ж. Ну и либидо у Гюро. Хорошо, хоть не как в прошлый раз, в тюрьму не попадет». «Они же по-обоюдному?» – спохватился я и требовательно уставился на Юргена. «Конечно!» – улыбнулся тот. «Ты же видел Джесси. Думаешь, Виктор смог бы ее силой взять?» «Мало ли», – повел я плечом. «Он тот еще половой гигант. Ты насчет тренировки-то с Блэкмором договорился?» – спохватился я. «Да, не переживай. Через полтора часа надо быть на космодроме со своей экипировкой. Одевать ее уже на орбите будем». «Ты тоже? Ты против?» «Нет, но ведь ты участвовать не сможешь, а у нас времени не так, чтобы много на подготовку», — заметил я. «Это да», — вздохнул друг. «Но навык терять не хочется. Да и хотя бы разок провести тренировку под руководством нормального тренера дорогого стоит». «Ты тренера нам добыл?» «Блэкмор чуть ли не силой впихнул. Еще и сквозь зубы мне в спину шипел о безответственности молодых вообще и одной девицы в частности». «Узнал о нашем с Ари свидании», — понял я. «Наверное», — пожал Юрген плечами, и мы двинулись на выход. «Времени и правда немного, а нам еще и позавтракать нужно». За несколько дней на планете Остров Свободы, без выходов в открытый космос, я успел немного подзабыть это чувство, когда теряется ощущение собственного веса, а перед тобой распахивается бездна космоса. «На исходные!» – раздался в ухе голос навязанного тренера. Сейчас мы находились на орбитальной базе, принадлежащей черным пегасам. Была у них и такая для тренировки своих бойцов. Вот что значит гильдия высшего уровня. Сама база выглядела как вытянутый плоский кирпич. Самая длинная грань станции была около полукилометра. Ширина примерно в 200 метров и толщина в 40. В основном на ней тренировались новички среднего уровня, кто только осваивал ИСУР и его применение в условиях невесомости. Мы этот этап уже прошли, но другой базы под рукой не было. Точнее, у пегасовцев и такая была, но это была не орбитальная станция, а крупный астероид, переделанный под тренировочный макет. Но до него только в одну сторону лететь было не меньше 10 часов, и еще столько же обратно. Да и не нужны нам сейчас такие тренировочные возможности. Пока хватит и этой базы. Все равно за пару оставшихся дней много не натренируешь. Сейчас мы отрабатывали первое упражнение. Проход из точки А в точку Б под огнем вражеских пулеметов. Нужно было фактически пересечь всю станцию по ее самой длинной стороне. Естественно, не внутри, а двигаясь по ее обшивке. В качестве укрытия от огня позволяется использовать все выступы, что есть на станции. Пулеметный огонь был настоящим, лишь пули легкие, допустимые службой контроля за орбитальным пространством. Такие легко улавливаются защитными системами любой космической станции и представляют угрозу разве что легким челнокам да людям, вышедшим в открытый космос в одном скафандре. Ну, может, еще для инуров немного страшны. Для наших эсуров они все равно, что мячики с краской в детской игре пейнтбол. Лишь обозначают попадание, а там уж зависит от условий задачи. Какой калибр стоит у воображаемого противника и насколько серьезен был бы урон в случае такого попадания. Как сказал Томас, наш тренер, на турнире чистый космос бывает редко. Обычно создается платформа наподобие станции пегасовцев, и на ее края высаживают противников. После чего начинается бой. А то ведь движки у эсуров не слишком сильные, а уж про уровень работы с ними и говорить нечего. Нет, медленно и печально могут все, но вот показать динамичный бой на это уже способны единицы. И вспоминая нашу работу по сборе мусора на орбите Кратоса, я был вынужден согласиться. Там каждый маневр был именно медленный и печальный. Лишь у меня под конец, благодаря симбиоту, стало выходить достаточно быстро выполнять все маневры с минимальными лишними затратами топлива. Тут я встал на подсвеченную на платформе точку, после чего Томас дал отмашку на начало выполнения задания, и стало не до размышлений. Ноги крепятся магнитами к поверхности станции базы. Справа от меня на исходящем рубеже стоят Ариана с Куртом, слева Джесси и Виктор. Перед нами изломанная выступами из фальшпостроек поверхность станции со скрытыми огневыми точками, которые произвольно меняются, стоит лишь Томасу отдать команду на передислокацию пулеметов под поверхностью станции. Сверху и с боков чернильная бездна космоса с иногда мигающими огоньками пролетающих мимо кораблей. «Пошли!» – стеганул в ушах голос Томаса, и мы бросились вперед. Ну, как бросились? Стали по возможности быстро переставлять ноги, наверняка грохоча при этом на всю станцию. Правда, мы уж точно этот грохот при всем желании не услышим. В космической пустоте звук как-то не стремится распространяться. Поэтому сейчас я слышал свое дыхание, да редкие матерки Джесси на общей волне. Спереди бесшумно замелькали вспышки, заработали активированные тренером пулеметы. Наша пятерка тут же скрылась за ближайшими выступами-укрытиями, а симбиот начал оперативно создавать карту секторов обстрела обнаруженных огневых точек. 10 секунд, и я скидываю получившуюся картинку бойцам. Мир тут же из черного с подсвеченным белым светом поверхностью базы превращается в красно-синий, где красным выделены зоны смертельного 100% попадания, а синим – наиболее оптимальные маршруты передвижения. Короткий сигнал в два гудка по общему каналу, и наша пятерка снова срывается на бег. 20 метров. Столько мы успели преодолеть до того момента, как Томас поменял точки обстрела. И снова мы залегли за ближайшими укрытиями. Я так спрятался за трехметровым высоту коробом, шириной около 7 метров. Уж не знаю, что он должен имитировать, но мне для укрытия подошел как нельзя лучше. Опять 10 секунд потребовалось симбиоту для расчета новой схемы передвижения отряда, и мы проводим второй бросок вперед. Так, примерно за 3 минуты мы добрались до противоположного края станции, выполнив задание тренера. «Для новичков хорошо», — раздалась на общем канале похвала тренера. «Но для победы в финале хрень полная. Джесси, Курт, у вас как минимум по одному попаданию в батареи. Будь калибр не 22 мм, как у нас сейчас, а хотя бы 5,45, и все. Вероятность подрыва батарей не меньше 50%, а если тяжелой пулей попадут, вы тогда гарантированные трупы. Так еще и рядом идущих напарников заденет разлетом остатков ваших экзоскелетов. Так, повторяем еще 2 прохода, а потом разрешу вам самим огрызаться. На исходную!» На планету мы вернулись уже к вечеру. Все промокшие от пота насквозь и адски уставшие. Но все равно тренировкой я остался доволен. Появилась уверенность, что за первые секунды не сляжем по собственной глупости. А завтра вроде как Томас пообещал нас все-таки прогнать по станции на движках. Будем пытаться передвигаться с отключенными магнитами, лишь на одних маневровых. И это уже гораздо опаснее, и к подобным тренировкам допускаются лишь самые опытные пилоты у пегасовцев. Но Томас уверен, что без такой тренировки выпускать нас в финал бессмысленно. А вдруг именно сейчас нам устроит чистый космос? Это его слова, если что. На Земле же нас встретила чета Блэкмуров. Прямо на космодроме, стоило нам выйти из челнока, подошла Кристи Блэкмур и утащила за собой Ариану. Теодор Блэкмур кивнул ребятам и попросил меня не задерживаться в душе, так как есть разговор. Я ничего хорошего от этого не ожидал, но куда деваться? Сейчас мы слишком зависимы от него, и не стоит лишний раз ерепениться. В итоге из космодрома мы поехали не в гостиницу, как я планировал изначально, а на базу пегасовцев. Там, уже действительно быстро приняв душ и надев сменку, выданную здесь же, что получают бойцы гильдии, я поднялся в кабинет Блэкмура. «Вы хотели что-то обсудить?» – спросил я в лоб, устало сев напротив мужчины. Не стоять же перед ним на вытяжку. Тот смерил меня долгим взглядом. «Ты все-таки не отстал от моей дочери!» «Я ей ничего не обещал. Все, что сказал вам, я повторил и ей». «Но при этом она изменила свое отношение к тебе. Почему?» «Это наши личные...» «Нет!» – перебил меня Блэкмор. «Она моя дочь! Для меня нет ваших личных дел, когда дело касается Арианы. Я и так почти потерял ее, когда она сорвалась с планеты и улетела на Кратос. Повторять это я не хочу». Тут он встал и навис столбом, боднув меня взглядом. «Если ты не понимаешь по-хорошему, я ведь и по-плохому могу». «Я устал», — вздохнул я. «От ваших угроз. Не вы первый, кто мне угрожает. Другие не только угрожали, но и убить пытались. Кто-то и сейчас не против всадить мне нож и провернуть расцать. И что, думаете, я испугаюсь? Нет, мне плевать на ваши угрозы». «Если вы и можете сделать мне больно, так только если навредите Ариане. А вот этого вы как раз делать и не будете. Так что хватит сотрясать воздух. Если это все, что вы хотели мне сказать...» Я встал со стула. «Нет!» Успокаиваясь, но не спуская с меня взгляда, сел обратно в свое кресло Блэкмор. «Есть еще новости!» «Слушаю. Я тоже сел обратно». «Разящие успешно отбили систему Мерседес. В Центральном парламенте принято решение повторить их успех, но теперь уже силами всех высших гильдий. Следующая цель – система Колумбия. Готовность – 2 дня. От нашей гильдии будет 3 Ивура, и мой в их числе». Я попытался представить ту армаду, что отправится отбивать захваченную пиратами систему. Получилось откровенно плохо, слишком уж цифра большая. «А сколько всего кораблей пойдут в бой?» «Кораблей?» – удивился Блэкмор. «Ни одного. Только Ивуры». «Я вообще-то их и имел в виду». «Ивуры не корабли», – отрезал мужчина. «Не пытайся выглядеть неучем или реально не понимаешь разницы». «С трудом. Все-таки у нас никогда ни одного Ивура не было». А те, что прилетали с караваном, больше на корабли походили. «Главное отличие – корабль автономен, Эвур – нет. Максимальная автономность Эвура – 2 суток, и то это касается лишь запасов воздуха для пилота. Еда, вода – этого в Эвуре нет». «А НЗ?» «Неприкосновенный запас есть, лишь в тех модификациях, что предназначены для работы в атмосфере планет, и то не у всех». Но и он не превышает 2 суток. «Понял. Так, а сколько ивуров-то будет?» «Не меньше 200. Пока точное количество не разглашается». Тут мужчина мрачно посмотрел на меня и подвел черту под нашим разговором. «Короче, я хотел сказать, что на финал турнира могу не попасть. Поэтому заклинаю тебя, береги Ариану. Если с ней что-то случится, то когда я вернусь...» Тут он выдохнул сквозь зубы и махнул рукой, чтобы я выметался. Задерживаться я не стал и покинул кабинет. Понятно теперь, отчего такой прием. Слишком неопределенным становится будущее. У всех.